Глава 46. Конклав колебался. Несмотря на все усилия кардинала Делла Равери перехитрить Чезаре, у того хватило влияния сдержать кардинала. Страх или личная заинтересованность заставляла кардиналов колебаться с принятием решения. Макиавелли предположил, чего они добиваются. Пытаются отыскать такого кандидата, который удовлетворил бы все стороны, и избрание которого было бы по возможности единогласным. Временного папу, пока баланс сил не будет восстановлен. Поэтому Эцио обрадовался, когда через несколько дней затишья Клаудио принесла на Тиберину новости. Кардинал Руаны, француз Жорж Дамбуа, заявил под давлением, что Чезаре собирается встретиться с союзниками-тамплиерами за Римом. Сам кардинал тоже собирался туда. Когда? Вечером. Где? Место встречи будет держаться в секрете до самой последней минуты. Тогда я пойду в резиденцию кардинала и прослежу за ним. Они избрали нового папу, сообщил Макиавелли, врываясь в комнату. Твой любимчик, французский кардинал, Клаудио, сегодня сообщит Чезарю эту новость. Собственно, вместе с ним отправится небольшая группа кардиналов, по-прежнему поддерживающих Борджиа. «А кто новый папа?» – спросил Эцио. Макиавелли улыбнулся. «Как я и думал, – проговорил он, – это кардинал Паколомини. Еще не старик, ему всего 64, но у него плохое здоровье. Он избран под именем Пий III. Кого он поддерживает? Мы не знаем. Но все иностранные послы уговаривают Чезаре на время выборов покинуть Рим. Делла Лавери в ярости, но он умеет ждать». Оставшуюся часть дня Эцио советовался с Бартоломео, а потом вместе с ним собрал объединенный отряд из рекрутов и наемников, достаточно сильные, чтобы противостоять любым силам, которые выстоят в битве Чезаре. «Все-таки хорошо, что ты не убил Чезаре в его дворце», — сказал Бартоломео. «Теперь он призовет к себе всех своих союзников, и мы сможем выпустить им кишки». Он посмотрел на Эцио. «Доберись до него, друг мой. Ты же наверняка так все и планировал». Эцио улыбнулся. Он вернулся к себе, пристегнул на запястье пистолет и спрятал в поясной кошель двойной клинок. С небольшой группой подручных Эцио шел в авангарде. Остальная часть их войска шла далеко позади. Кардиналы Руаны вместе со своими товарищами и их свитой выехали после обеда. И Эцио со своими всадниками отправился следом, держась на безопасном расстоянии. Поездка, вопреки ожиданиям, была недолгой. Кардиналы остановились возле большого загородного поместья с укрепленными стенами. Поместье располагалось возле озера Брачано. Эцио в одиночку перебрался через стену и тенью последовал за кардиналами в большой зал поместья, где затерялся в толпе сотни лучших офицеров Борджиа. Кроме них в зале находились люди из других стран, которых Эцио не знал, но предположил, что они члены ордена тамплиеров. Чезаре, полностью выздоровевший, стоял на помосте в центре переполненного зала. На стенах горели факелы, отбрасывая тени так, что казалось, будто Эцио присутствует на ведьмовском шабаше, а не на военном собрании. Снаружи было столько солдат Борджиа, что Эцио сразу вспомнил о замечании Чезаре о том, что Микелета приведет на помощь оставшаяся часть войска. Эцио боялся, что даже с наемниками Бартоломео и его собственными рекрутами, ждавшими в сотни метров от поместья, они могут не справиться со всеми противниками. Но теперь было слишком поздно. Эцио увидел, как люди в зале расступились, пропуская к помосту кардиналов. «Присоединяйтесь ко мне, я верну вам Рим», — провозгласил Чезаре, когда появился кардинал Руана в сопровождении своих прелатов. Заметив их, Чезаре осекся. «Какие новости из конклава?» – хмуро поинтересовался он. Кардинал Руана некоторое время размышлял. «Есть хорошая новость и плохая, наконец», – ответил он. «Говори». «Мы выбрали Пиколомини». Чезаре обдумал новость. «Что ж, по крайней мере, это не сын рыбака Делла Равери». Чезаре кивнул кардиналу. «Но я хотел не Пиколомини, Мне нужна марионетка. Пиколомини, возможно, уже стоит одной ногой в могиле, но способен принести еще немало вреда. Я тебе заплатил за то, чтоб назначили тебя, и ты так меня отблагодарил. Делла Равери – опасный враг. Кардинал снова замялся. Да и Рим уже не тот, что раньше. У Борджиа кровавые деньги. Чезаре смерил его холодным взглядом. «Ты еще пожалеешь об этом решении», – спокойно сказал он. Кардинал поклонился и повернулся, чтобы уйти. Но в этот момент заметил Эцио, который протолкался вперед. «Ассасин!» – закричал он. «Это его сестра меня допрашивала. А теперь он здесь, бегите! Он убьет нас всех!» Кардиналы все как один бросились в панике прочь. Эцио побежал следом. Едва выбежав наружу, выстрелил из пистолета. Это был условный знак авангарду, ожидавшему недалеко от стен. Авангард, в свою очередь, выстрелил из мушкетов, давая Бартоломео сигнал к атаке. Едва ворота в поместье открылось, чтобы выпустить кардиналов, как появились наемники. Охранники поместья не успели закрыть ворота. Внутрь ворвался авангард войск Эцио. Они сумели удерживать ворота до подхода основных сил Бартоломео, который ворвался в поместье, вращая над головой Бьянкой, не издав боевой клич. Эцио выстрелил второй раз прямо в живот солдата Борджиа, который, крича, кинулся к нему, размахивая булавой. Времени на перезарядку пистолета не было. К тому же для ближнего боя не было ничего лучше двойного клинка. Отыскав нишу в стене, Эцио спрятался там и сменил пистолет на клинок, а потом бросился обратно в зал, надеясь отыскать Чезаре. Битва в поместье и его стен была короткой и кровавой. Борджиа и войска тамплиеров не были готовы к подобной атаке и оказались в ловушке. Они яростно боролись. Когда битва закончилась, многие наемники и ассасины были мертвы. Преимущество ассасинов было то, что они были верхом, а из союзников Борджиа мало кому удалось добраться до лошади. Когда осела пыль, уже стемнело. Эцио с кровоточащей раны на груди так яростно ударил противника двойным клинком, что прорезал собственную перчатку и задел свою руку. Вокруг ассасина лежало множество тел, примерно половина из них – те, кто был на собрании, не смог сбежать на юг в ночь. Но Чезаре среди них не было. Ему удалось сбежать. Глава 47. В следующей неделе произошло много событий. Ассасины изо всех сил пытались отыскать Чезаре, но безуспешно. В Рим он не вернулся. Сам город, казалось, избавился от влияния Борджиа и тамплиеров. Но Эцио и его товарищи оставались на чеку. Они прекрасно понимали, что пока жив враг, опасность остается. И еще ассасины подозревали, что в городе еще остались подкупленные Борджиа сторонники, которые только и ждут сигнала Чезаре. Ватикан в очередной раз ждало потрясения. Пий III очень любил книги и был глубоко религиозным человеком. Он правил всего 26 дней. Из-за давления, оказываемого на него, и ответственности за папство, его без того слабое здоровье окончательно пошатнулось, и в октябре он скончался. Но вопреки опасениям Эцио, Пий не был марионеткой Борджиа. Во время своего короткого правления он вместе с коллегией кардиналов проводил реформу, которая положила конец коррупции и похотливости, которые процветали во времена господства его предшественника. Ватикан больше не продавал кардинальские должности и не брал взяток от состоятельных убийц, которые желали избежать виселицы. Приверженность категорическим взглядам Александра VI «Пусть живут, чтоб покаяться» продержалась недолго. И еще Пий III разослал по всей папской области приказ арестовать Чезаре Борджиа. Его преемник был выбран с первого раза, подавляющим числом голосов. Против него выступали лишь три кардинала, одним из которых был Жорж Дамбуаз, кардинал Руана, который тщетно надеялся, что тройная тиара достанется французам. После того, как на прошлом собрании избрали Пия III, Джулиано делла Ровери, кардинал Сан-Пьетро в Винчоли, не теряя времени, объединил своих сторонников и решил добиться папства при первой же возможности, которая, как он знал, скоро представится. Он назвал себя Юлием II. Это был грубоватый мужчина лет 60, все еще крепкий не только телом, но и умом. Он был весьма энергичен и, как Эцио скоро понял, был весьма подкован как в искусстве политических интриг, так и на военном поприще. Он гордился тем, что родился в семье рыбака. Разве сам святой Петр не был рыбаком? Но угроза Борджия все еще тенью висела над всеми. «Если бы только Чезаре показался», – прорычал Бартоломео. Они с Эцио сидели в его кабинете в казармах. «Он покажется, но только когда будет готов. Шпионы докладывают, что он хочет собрать своих лучших людей, чтобы напасть на Рим со стороны главных ворот». Эцио кивнул. «Если Чезаре придет с севера, как почти наверняка и будет, он попытается взять врата возле Кастра Притория. Он может попытаться захватить Кастра. Это важная стратегическая позиция». «Наверное, ты прав». Эцио поднялся. «Собери ассасинов. Мы вместе встретим Чезаре лицом к лицу. А если у нас не выйдет?» «Странно такое слышать от тебя, Барто. Если у нас не выйдет, я встречусь с ним лично». Они разошлись, договорившись встретиться в Риме во второй половине дня. «Если нападение неизбежно, святой город должен быть к нему готов». Эцио не ошибся. Он попросил Бартоломео собрать остальных на площади возле церкви, недалеко от Кастра. Потом они все пошли к северным вратам. Те были хорошо укреплены. Юлий II счел за счастьем прислушаться к совету Эцио, но то, что они увидели в паре сотен ярдов от ворот, отрезвляло. На светлой лошади в окружении офицеров из своей личной армии сидел Чезаре, а за его спиной стоял по меньшей мере целый батальон. Даже на таком расстоянии Эцио услышал напыщенные речи Чезаре. Странно, почему хоть кто-то на них поддался. Почему на них поддаются до сих пор? «Вся Италия должна быть объединена. И встав на мою сторону, вы не ошибетесь», – провозгласил Чезаре. Потом он повернулся и увидел Эцио и ассасинов, выстроившихся вдоль бастиона у ворот. Чезаре подъехал ближе, но не настолько, чтобы стрелы или пули из мушкетов могли бы его достать. Он был один. «Пришли полюбоваться моим триумфом», – крикнул он. «Не беспокойтесь, это еще не все мои силы. Скоро Микелета приведет мои армии, но вы к тому времени будете мертвы. У меня хватит людей, чтобы разделаться с вами». Эцио смерил его взглядом и обернулся, чтобы посмотреть вниз на армию с папских войск, рекрутов, ассасинов и наемников, стоявших перед воротами в ожидании приказа. Эцио вскинул руку. Привратники убрали деревянные перекладины, закрывавшие ворота. По следующему сигналу врата должны были открыться. Эцио поднял руку. «Мои люди не подведут меня», – прокричал Чезаре. «Они знают, что их ждет, если они это сделают. Скоро? Скоро вы будете стерты с лица земли, и мои владения вернутся ко мне». Эцио подумал. Новая болезнь повредила его ум. И резко опустил руку. Врата под ним распахнулись, и римское войско кинулось в бой. Сперва конница, а за ней пехота. Чезаре отчаянно дернул поводья. Лошадь протестующе захрипела и отступил. Но лошадь споткнулась и скинула всадника. Батальон Чезаре при виде римского войска бросился бежать. «Что ж», — подумал Эцио, — «вот и ответ на мой вопрос. Они были готовы драться за деньги, а не из преданности. Ты не смог купить их преданность». «Убить ассасинов!» — яростно проорал Чезаре. «Защитите честь Борджиа!» Но все было зря. Его окружили. «Сдавайся, Чезаре», — приказал Эцио. «Никогда. Это больше не твой город. Ты больше не капитан-генерал. Семьи Орсини и Колонна на стороне нового папы. Когда они пообещали тебе служить, это было только на словах. Они только и ждали шанса, чтобы вернуть города и поместья, что ты у них отнял». Из ворот выехала небольшая делегация. шестеро рыцарей в черных доспехах. Один из них нес знамя Юлия II, на котором был изображен дуб. Во главе на серой в яблоках лошади, совершенно не годившейся для участия в бою, ехал элегантно одетый мужчина, в котором Эцио узнал Фабио Орсини. Делегация подъехала к горделиво стоящему Чезаре. Наступила тишина. Чезаре Борджиа, называемый также Валентино, а также кардиналом Валенсии и герцогом Валенсии, провозгласил Орсини. И Эцио увидел, как в его глазах мелькнул торжествующий огонек. «По приказу его святейшества папы Юлия II, я арестовываю вас за преступление, убийство, предательство и инцест». Шестеро рыцарей окружили Чезаре, по двое с каждой стороны и по одному спереди и сзади. Поводья у Чезаре вырвали, а самого его привязали к седлу. «Нет, нет, нет!» – орал Чезаре. «Это еще не конец!» Один из рыцарей хлопнул лошадь Чезаре по крупу, и та рысью пошла вперед. «Это еще не конец!» – вызывающе пообещал Чезаре. «Цепи не удержат меня!» – его голос сорвался на крик. «Я не умру от руки человека!» Все слышали его, но никто не слушал. «Иди уже!» – сухо сказал Арсини.